неминуемо навлечете на себя праведный наш гнев». Город не сдавался. Штурмовать его Пугачев не стал, ибо и так много уже потерял людей хороших. Он возложил надежды на голод, который де и заставит защитников преклонить перед ним знамена. Усилив блокаду Оренбурга, Пугачев посылает своих помощников на восток и запад от него. Делает это в значительной степени по совету ближайших советников Овчинникова и Лысова, Шигаева и Витошного, Идыркая и других. «Надобно бы было, — говорят они ему, — послать на нижние яицкие форпосты Михаила Толкачева с манифестом, чтобы он до самого яицкого городка брал везде казаков, а к Дусали Султану послать яицкого казака из татар Тангаича, также с манифестом, чтобы он дал вам в помощь хотя 200 человек, и тогда Толкачев наберет казаков, а Тангаич приведет киргизов, казахов, то они и ударят на яицкий городок. Сначала решили идти к востоку, где на Яике стояли Ильинская и Верхняя Озерная крепости. Нужно было перекрыть пути из Сибири к Оренбургу для подхода возможных новых подкреплений, добыть провиант, вооружение, припасы, казну, пополнить войско людьми. По приказу Пугачева два отряда, 400 яицких казаков и 400 заводских крестьян во главе с Соколовым Хлопушей и Бородиным 18 ноября вышли из Бердской слободы. По пути к ним присоединились 1500 нагайцев из Желтого редута и 500 башкир с реки Ика. 20 ноября Хлопуша подошел к Ильинской крепости. Гарнизон состоял всего из 6 десятков солдат с 4 пушками. Взять ее не составило большого труда. Повстанцы сходу ворвались в крепость, сопротивлявшихся коменданта поручика Лопатина и некоторых солдат перебили, остальных взяли в плен. На второй день после этого успеха Хлопуша стоял у Верхней Озерной. Ее защищали сравнительно крупные силы, более 5,5 сотен во главе с полковником Димариным. 23 ноября весь день шла перестрелка, но штурм осажденные отбили. Правда, к восставшим перешли более 1,5 сотен башкир, калмыков и казахов. Хлопуша отвел свои силы в Кундаровскую слободу. В 12 верстах от крепости Пугачеву сообщили, что Верхнеозерную взять не удалось по жестокому сопротивлению. Он сам с 500 яицкими казаками 26 ноября прибыл к крепости. По его приказу открыли огонь из пушек и ружей. Начался штурм. Осажденные метким огнем наносили пугачевцам большие потери. Они смешались. Пугачев рвался вперед. «Грудью, други! Суйся-ка сам!» — кричали некоторые под градом выстрелов. «Разве не видишь, как нам пули в лоб прилетают?» Пугачев отвел войско к Кундровой слободе. Вскоре он узнал, что в Ильинскую крепость вступил отряд секунд-майора Заева, идущий на помощь Димарину, более 460 человек. Он направился туда. 28 ноября первый его отряд, около 100 человек, появился под стенами крепости. Некоторые подъезжали к укреплениям, кричали: «Выходите из крепости с покорностью! Подступил под крепость сам государь!» «У нас в России, — отвечали из крепости, — есть государыня, императрица Екатерина Алексеевна и наследник ее великий князь Павел Петрович. Кроме их никакого у нас государя нет». После небольшого обстрела из пушек Пугачев отступил. Наутро 1500 повстанцев с 2 орудиями на санях бросились на штурм. Пробив брешь у бастиона, где защитники не поставили орудия, они ворвались внутрь. Разгорелась ожесточенная схватка. Здесь и до 200 солдат пали замертво, остальных, в том числе казаков, не оказавших во время боя сопротивления, взяли в плен. «Для чего вы, — спрашивали повстанцы пленных казаков, — к нам не вышли? Если бы мы из крепости стали выходить, то нас бы солдаты побили». Пленных привели в повстанческий стан, находившийся в татарской деревне. Их поставили на колени, когда к ним вышел Пугачев,